Ницце, наставляю палки спицы. Я никогда не бывал на Ибице, но в принципе живу заебись. Эта запись может окислиться, нынче продает хуёвый лизер. Эй, народ, становись ряд. Митинговал возле памятника на Октябрьской. В этот вечер ноябрьской хочу впервые в жизни с тусой этой слиться. Как воздух проходит через двигатель в истребителе. Любители родителей, фанаты приветствуют расизм в стиле. Постели сам себе застелил. Последний поезд, не успеваю на филину. Еду в Сибирь, курю подряд сишки. Когда не вставляют шишки, ладно, за спасик спасибо, братишка. Полубоксерская стрижка, на перчатках и в лес. Я отхуярил троих, потом 5 километров пробежка за 27. Вы там на стреме, а меня спасает паранойя. Не так уж плохо, когда жучки в башке, но все равно здоровый. Хватает картона, но он хуевый. Как группа Контейнер, провожу в полях тренинги. На мне камуфляжные треники. Ёпты, мы все менеджеры, пинбольщики. Относитесь ко всему проще. Забитые голы на футбольчике — это больше, чем загоны твоей тёлки ночью. Но если чё, мы там, на райончике. Заходи, если чё, оптом только продаём. Только охуенный бон, охуенный гроубокс, семечки индор. Ух, блять, воняет в коридоре. В итоге на выходе у меня охуенная доля. Звонят за стафом Ромик, Вова, Коля. Помню, проститутку порол в сауне. На Рэп Рекордс находимся, дымим здесь. С нами дымовая завеса, птаха Слим и смесь спидов. Купил смеситель, всегда стремился к лидерам. Остальные на сливе или козлы. Ешь ты сыр или брынзу, я все равно в курсах, что ты мусор. Кровью брызгаешь, резанул тебя под подмышку. Слышь, ты дышишь, братиш, я не хочу за тебя сидеть. Проигрываешь, у тебя поигрывает ниже спины, и ты стынешь. Извини, это все выдумали. Просто утром дохуя выкурил в натуре. Потом шутки, юмор в карманах штуки. Развязался шнурок, мент нажимает на курок шустро, но видит только дым густой. Коньяк в канистре, но достать тусает непросто. Я в одних трусах, кто знает, как пиздато ездить на Кавказ. Мой горизонт продвинут дальше, чем ваш глубокий водолаз нырнул. Изучаю космос, книги, чай пью литрами. В голове одни алгоритмы и дифференциалы. Сейчас только дунули, но меня чуть-чуть ставило. Опять легалочка, но надо продвигаться духовно. В такое говно на самом деле так заебало нас травят. Возможно, я трахал вашу сестру в падике. Сам знаешь, она пила страйк, но мне даже понравилось. Ты чё сейчас, парень? Короче, нахуй, контролируй себя. Культура древних славян. Царевна звезда в 7-м континенте продает охуенный нарзан. Ещё раз. Охуенно пристала от МС. Даже я, блядь.